Суровая практичность, которой научил меня за эти годы Тербиан, настаивала, чтобы я оставался в знакомом, безопасном уголке мира. Первый человек, которого я увидел, войдя в приспущенный флаг, был Скарпи. Он сидел на высоком табурете у стойки, тощий, обветренный старик с густой седой шевелюрой, бородой и шерстью на руках, с глазами, как алмазы, и телом, как обточенный водой древесный корень. Белизна волос выделялась на темном загаре, будто брызги морской пены. У его ног сидела стайка детей, числом около 20, некоторые моего возраста, но большая часть помладше. Странно было видеть рядом таких разных детей, от грязных босоногих уличных мальчишек вроде меня до хорошо одетых и чисто вымытых ребятишек, вероятно, имеющих и родителей, и дом. Никто из них не показался мне знакомым, но я не знал, могли ли здесь быть дружки Пики, поэтому нашел себе местечко у двери и сел на корточки, прислонившись спиной к стене. Скарпи кашлянул пару раз, так что мне тут же захотелось пить. Затем с ритуальной многозначительностью скорбно заглянул в свою глиняную кружку и аккуратно поставил ее вверх дном. Дети бросились вперед, кладя на стойку монеты. Я быстро подсчитал: 2 железных полпенни, 9 шимов и драп. Итого чуть больше 3 железных пенни в деньгах Содружества. Может, он уже больше не предлагает пари на серебряный талант? Скорее всего, слух был ложным. Старик едва заметно кивнул бармену. Филоусское красное. Голос у него оказался глубокий, гулкий, почти завораживающий. Лысый человек за стойкой сгреб монеты и проворно налил в широкую глиняную кружку вино. — Ну, про что вы сегодня хотите послушать? — пророкотал Скарпи, его низкий голос перекатывался, как отдаленный гром. Секунду царило молчание, снова поразившее меня своей почти благоговейной ритуальностью. Затем тишина взорвалась, все дети загомонили разом. «Я хочу историю про Фейри, Арена и битву Умната. Да, про Арена Вилсайтера, ту, где с бароном. Лар там, Мир Таринель, и Лен и Медведь. Ланре», — сказал я почти неожиданно для себя. Комната снова умолкла, когда Скарпи сделал глоток. Пристальность, с которой дети наблюдали за ним, была странно знакомой, но я никак не мог понять, откуда. Скарпи неторопливо выпрямился посреди наступившей тишины. «Неужели я...» — его голос тек медленно, как темный мед. «Слышу, как кто-то говорит Ланре». Он взглянул прямо на меня ясными и острыми голубыми глазами. Я кивнул, не зная, чего ожидать. «Я хочу послушать про сухие земли за штормвалом», — пожаловалась одна из младших девочек, «о песчаных змеях, которые выскакивают из земли, как акулы, и о сухих людях, которые прячутся под дюнами и пьют твою кровь вместо воды, и...» Она умолкла под шиканье со всех сторон. Скарпи сделал еще один глоток, и снова мгновенно упала тишина. Наблюдая за детьми, смотрящими на Скарпи, я понял, что мне это напоминает. Человека, взволнованно глядящего на песочные часы. Я догадался, что когда вино у старика выйдет, история закончится тоже. Скарпи сделал еще один глоток, на этот раз только пригубив вино, затем поставил кружку на стойку и повернулся на своем табурете, чтобы видеть всех нас. Кто хочет услышать историю о человеке, который потерял глаз и получил лучшее зрение? Что-то в тоне его голоса или в реакции детей подсказало мне, что вопрос был чисто риторическим. Итак, Ланре и война творения. Старая-престарая история. Он оглядел детей. «Сядьте и внимайте, ибо я буду говорить о сияющем городе, что от нас отделили многие годы и многие километры».